Глава четвертая. За порогом. В полумраке круглой комнаты Рик посмотрел на золоченого великана, стоявшего на пороге двери из слоновой кости, и тысяча вопросов теснились в его голове. — Говоришь, Зефир, что родился там, по ту сторону двери? — Да, это так. — А что там, по ту сторону? Поля. Большой, очень опасный прыжок. Узкая тропинка, которая ведет вниз к реке, а там... — Что там? — с нетерпением спросила Анита. — Там находится лабиринт. — Лабиринт? — Ну да. Мы так называем это место. Не знаю, почему так мне сказали. — А ты знаешь хотя бы, что там, в этом лабиринте? — спросил Рик, все более удивляясь. — Тысяча комнат и тысяча коридоров, — ответил Зефир. — Всякие чудеса и всякие опасности. А что там на самом деле, не знаю, потому что никогда не встречал никого, кто отважился и ушел туда. Анита хотела было что-то сказать, но Рик опередил ее. — А мы, как ты считаешь, сможем? — Ваш друг смог, — ответил великан. — У него есть ключ. — Ключ Джейсона. Выходит, он показал его великану, — подумал Рик, крепко сжав свой ключ. У Аниты тоже был ключ с головкой ворона, который ей дала последняя. Но какое это могло иметь значение? Насколько важно иметь ключ? И что хотел сказать этот странный человек? Есть ли еще какие-то двери для входа в лабиринт? Рик с тревогой посмотрел на Аниту, потом кивнул ей, и они немного отошли от двери из слоновой кости. «Не возражаешь, если мы обсудим кое-что?» — спросил он великана, и тот вежливо склонил голову. — Да, конечно, ничего не имею против. Но ваш друг говорит, что вам нужно поторопиться. Нужно войти, и обсуждать вполне можете и по дороге. Анита и Рик отошли подальше. Снаружи по-прежнему лил дождь, непрерывно барабаня по камням и листве. — Что, по-твоему, следует делать? — Анита спросила шепотом. — Войдем? — Ни в коем случае, — решительно возразил Рик. — Но Джейсон... Джейсон, как всегда, рвется вперед, но мы ведь ничего не знаем об этом Зефире и о том, что там на самом деле, по ту сторону. — А лабиринт? — Вот именно. — Ты знаешь, что такое лабиринт? Рик строго посмотрел на нее. — Это место, где люди заблуждаются. Не говоря уже о том, что... что там может находиться кто-нибудь очень опасный. Анита кивнула. Рик был прав. И потом уже поздно. Они так устали за этот нескончаемый день. Ей тоже нисколько не хотелось начинать новое путешествие. Зефир. Его имя означает в переводе «теплый ветерок», и мне кажется, он не злой. Думаю, ему можно довериться. Довериться? — Согласен. Но этого все же недостаточно, чтобы доверять ему. — Ваш друг просит передать, что вы никогда еще не были так близки к открытию тайны создателей дверей, как сейчас, и что, по его мнению, ответы, которые вы ищете, находятся в лабиринте, — произнес Зефир с порога двери из слоновой кости. Анита сжала ладонь Рика. — Слышал? «Даже если это правда», — сердито ответил Рик, — «мы не для этого пришли сюда. Нам нужно спасти последнюю и этот город. А теперь еще есть и другая проблема — вытащить оттуда Джейсона». «Может, однако, мы пришли в Аркадию по другой причине? Нужно найти эту дверь. И потом Джейсон не хочет, чтобы мы помогли ему выйти. Видишь, он напротив зовет нас к себе», — решительно возразила девочка с длинными черными волосами. Это неосмотрительно. Ведь мы можем потом не вернуться оттуда, — упрямо возражал Рик. — С каких пор ты стал таким осторожным? — Если мы добрались сюда, Анита, то лишь потому, что я все время был осторожен. — Но создатели дверей, — настаивала девочка, — разве не этот секрет? Вы старались раскрыть все время. И если узнать, кто они, можно будет, наверное, спасти этот город и закрыть его дверь. — Это уже ни для кого не секрет, — загадочно произнес Рик. Анита лишь посмотрела на него и промолчала. — Многие искали ответы на этот вопрос, — продолжал мальчик. — Рискуя жизнью, как Леонардо Минакса, я согласен с Нестором, когда он говорит, что не следует заходить слишком далеко. Есть вещи, которые можно открыть, и есть вещи, которые должны оставаться в тайне. Он закрыл двери и попробовал выбросить ключи, но не сумел, — заметила Анита. Ключи вернулись, а двери... Двери остались запертыми, потому что мы оставили их запертыми. Но вы еще не знаете, почему. Может быть, Джейсон прав, и ответы там, за этой дверью, — настаивала Анита. Рик сжал губы. Напомню тебе, что в эту дверь входили десятки людей, которые никогда не возвращались оттуда. — Потому что она не была достроена, — опять возразила Анита. — Дверь из слоновой кости не закончена. Может быть, нам следует достроить ее, чтобы... — Войти? — закончил ее мысль рыжеволосый мальчик. — Отличная идея. Но если, войдя туда, мы не сможем выйти, кто ее закончит? Мы ведь не сможем строить дверь, которая находится снаружи. И даже если кто-то из нас останется по эту сторону, не сможем общаться. — Он сможет, — сказала Анита, указывая на Зефира. Великан с золотистыми глазами спокойно стоял на пороге. — А кто он такой? Ты уверена, что на него можно положиться? — со скепсисом спросил Рик. Анита хотела было ответить, но промолчала, потому что в эту минуту ей пришла в голову неплохая мысль. Записная книжка Мориса Моро. Ведь с ее помощью можно связаться с кем-нибудь, у кого она тоже есть, и кто открывает ее время от времени. «Можем использовать записную книжку», — тихо произнесла она. «Можем отсюда поговорить с Джейсоном». Рик немного подумал и согласился. «Хорошая мысль. Давай попробуем. Скажем Зефиру, чтобы передал записную книжку Джейсону, найдем последнюю и попросим ненадолго ее книжку. Да, думаю, это вполне может сработать». Анита, однако, не решалась расстаться со своей записной книжкой. Это, между прочим, ее книжка. Она ее нашла, только она всегда пользовалась ею. Но, подумав о Джейсоне, который находится где-то там за дверью, вдруг поняла, что вовсе не хочет говорить с ним. Не хочет просто говорить с ним. Она хочет видеть его, хочет быть рядом с ним. И если Джейсон переступил этот порог и ушел туда, значит, ей, наверное, нужно следовать за ним. Поняла каким-то наивным, но глубоким чувством, что и они с ним, подобно страницам записной книжки с фантастическими рисунками, связаны какой-то невидимой, но прочной нитью, чувством, которое не знало никаких границ. И пока она размышляла обо всем этом, воздух вокруг снова завибрировал и снова раздался чудовищный треск. Однако на этот раз прозвучал не разряд молнии. На этот раз прозвучал выстрел. «Последнее!» «Оставайся тут, я пойду посмотрю», — сказал Рик, обернувшись к девочке. «Хорошо», — солгала она. Рик выбежал из дома. И Анита подошла к двери из слоновой кости.